Глава восьмая. «Не двигайся!» — крикнул Евгений Железняков, когда я попытался сделать шаг в его сторону. «Мне теперь незачем жить и позориться. Я не хочу причинить вред и тебе, Костя. Дай мне умереть!» Он дрожащим пальцем начал давить на курок, но его мышцы оцепенели от страха. Тяжелое дыхание парня сбивал холодный кладбищенский ветер. Он пронизывал до костей. Мысли о костях подкинули мне одну идею, как решить сложившуюся ситуацию. «Женя, ты принимаешь поспешное решение, о котором даже пожалеть не успеешь», — произнес я. «Убери пистолет. В мире и так почти не осталось темных магов. Не лишай человечества еще одного». «Стой!» — он сделал шаг назад. «Никто не примет меня таким. Я уже скоро начну сходить с ума. Я не хочу, находясь под властью темной магии, навредить своему отцу». Объяснять что-либо парню сейчас абсолютно бесполезно. Для начала нужно убрать от его головы этот бесполезный кусок металла, который современники называют оружием. А помочь мне в этом может настоящее оружие. «Все, заканчиваем скулить и переходим к адекватному разговору», — предложил я. «Отдавай ему пистолет». Услышав мои слова, Евгений Железняков замер. «Кому?» — не понял он. И Женя понял, что на периферии его зрения кто-то движется. В этот момент поднятый мной скелет полностью выбрался из могилы, у которой стоял Евгений, выхватил из рук парня огнестрел и спрятал в свою грудную клетку между ребер. Евгений вскрикнул и, падая спиной на кладбищенскую землю, автоматически выпустил из своих рук волну темной магии. Скелет оттолкнуло назад, он пошатнулся, потерял одну руку, но пистолет в себе, как и свою тушку, сохранил. «Вот это уже совсем другой разговор», — улыбнулся я. «С почином тебя, Женя. Ты только что воспользовался темной магией в качестве самозащиты. Ну как, уже чувствуешь, как начинаешь сходить с ума?» «Я не специально это сделал, ты меня спровоцировал», — восклицал он, отползая к ближайшей могиле. «Послушай, ты можешь продолжать цитировать остальных магов о том, как это плохо владеть темной ветвью, но... Вообще-то я только что не дал тебе умереть с помощью этой самой темной магии. Разве это плохой поступок?» Евгений Железняков был в замешательстве. Трудно сказать, кого в этот момент он боялся больше, меня или же самого себя. «Как ты думаешь, зачем я тебя позвал сюда? На кладбище?» — спросил я. «Ты ведь не полагаешь, что я обманул тебя, Жень? Я правда хочу помочь тебе с инициацией твоего магического начала. Вернее, инициация у тебя уже произошла. И нам остается только определить, как грамотно пользоваться твоими силами». «Кость, отец ведь меня убьет!» — прошептал он, глядя куда-то мимо меня. «А потом придут сотрудники бюро и запечатают меня. Нашему роду настанет конец». «Могу понять твою тревогу, но этого можно избежать. Как видишь, меня-то им запечатать не удалось», — развел руками я. «Точнее, удалось, но печатку это я с легкостью выкинул. А тебе, Женя, лучше разобраться со своими силами здесь и сейчас, пока я предлагаю тебе помощь. В противном случае, рано или поздно темная магия из тебя вырвется, и за этим последует все то, чего ты боялся. Бюро, развал рода и прочие прелести жизни». «Вырвется? Так значит, темная магия все-таки толком не контролируется?» — спросил Евгений Железняков, медленно поднимаясь на ноги. «Как и любая другая магия, которую насильно сдерживают в себе», — ответил я. «Понимаешь, в чем дело? Абсолютно не важно, какой силой ты владеешь, темной или светлой. Важно, что у тебя на уме, Женя». Он долго молчал, пытаясь переварить свалившуюся на него информацию. Призванный мной скелет принес мне пистолет Железнякова, после чего вернулся обратно в свою могилу и принялся закапывать себя. «И что я теперь могу сделать?» — спросил Евгений. Я ведь не могу обмануть отца и сказать, что во мне пробудилась светлая магия, а после этого благополучно призвать скелета. А тебе и не надо никого призывать на глазах у светлых магов. Ты можешь спокойно пользоваться магией общего плана, которая доступна и светлым, и темным магам. Парень был в замешательстве. «Но ведь у темных она имеет специфическую окраску», — возразил он. «По ней легко можно понять, откуда черпает силы колдун». Видимо, современники забыли о том, что есть хитрый способ обмануть эту систему. Ну, конечно, ведь этими знаниями обладали некроманты, которых светлые благополучно прижучили, а всю нажитую ими мудрость загубили. «Смотри», — сказал ей Евгений, — «сейчас я тебе покажу». Я подошел к самой старой могильной плите в поле своего зрения. Затем отломил от нее два каменных кусочка и протянул один Евгению. «Держи», — велел я. «Зачем это?» — удивился он. «Увидишь. А теперь порежь острым краем этого камешка палец. Нужно немного крови», — объяснил я. «Прям палец порезать?» — нахмурился он. «Что, не можешь палец порезать?» — усмехнулся я. «Жень, ты себе только что чуть мозги не вышиб. Уж с пальцем-то как-нибудь справишься». Я чиркнул своим куском камня по ладони и окрасил серый камень в багровый. Железняков сделал то же самое. Затем я прочел пару строк заклятия на языке мертвых, совместив его с магией иллюзий. Оба камня в наших руках вспыхнули, обжигая руку. Евгений вздрогнул, но не выронил образовавшийся в его ладони артефакт. «Повесишь потом его себе на шею», — посоветовал я. «Или можешь в кармане носить, как тебе удобно. Главное, не потеряй». «Так а чего он дает?» — нахмурился Железняков. «Дай ему немного подзарядиться твоей маной», — посоветовал я. «И вскоре сможешь спокойно колдовать. Светлые маги не увидят разницы. Подумают, что ты один из них. А в остальном я советую тебе не разрывать со мной связей. У меня много знакомых людей вроде тебя. И мы не какая-то преступная организация. Обычные люди с обычной магией. Просто не с такой, как у всех остальных». Женя несколько минут смотрел на камень, пытаясь осознать произошедшее. «Спасибо тебе, Кость, я подумаю над твоим предложением», — кивнул Женя. «И можешь, пожалуйста, вернуть пистолет?» «Чудить больше не будешь», — уточнил я. «Нет, даю слово». «Хорошо». Я вернул ему оружие. «Если будут появляться вопросы касаемо темной магии, звони. Моя линия защищена». Мы с Евгением покинули кладбище, и когда выбрались в город, я впервые заметил на его лице улыбку. «Ты уж извини, что я устроил там сцену», — усмехнулся он. «Просто думал, что ты собираешься сделать из меня подручного скелета». Он быстро отошел и принял свою суть. «Это очень хорошо». «Каких только баек не придумает, чтобы оклеветать наше ремесло», — удивился я. «Отныне я настоятельно рекомендую регулярно тренироваться и увеличивать запас энергии. Так тебе будет проще себя контролировать, и темная магия не всплывет в неудобный момент». Мы провели с Евгением еще пару часов, обсуждая нюансы использования пробужденных в нем сил, и домой я вернулся лишь к утру. Слуги только-только закончили ликвидировать последствия бала. Все, кто следит за хозяйством в нашем имении, валились с ног. Когда я зашел в гостиную с чашкой кофе, во всем имении не спали лишь два человека, я и отец. «Доброе утро», — кивнул я отцу. «Я был уверен, что ты сразу же после бала рванешь обратно, на фронт». Отец выпустил изо рта густой едкий дым, отложил свою курительную трубку и присел в кресло рядом со мной. «Решил задержаться, чтобы навести шороху среди своих вассалов», — объяснил он. «Отправил в Краснодар нескольких верных людей из своего полка. Иронично, правда. Приходится доверять солдатам больше, чем собственным вассалам». «Хочешь, чтобы они проследили за графами?» — поинтересовался я. Думаю, после того, что произошло на балу, вряд ли кто-то в ближайшее время попробует пойти против тебя. Два покушения подряд, ты оба мимо. «Все равно перестраховаться не помешает», — ответил отец. «Тем более туркам теперь известно расположение наших войск. Дополнительный отряд бойцов может спутать их планы. Они решат, что переданная им информация оказалась неверной». «Так письмо ведь до турков так и не дошло, благодаря графу Виноградову», — напомнил я. «А ты полагаешь, что предатель Калинин отправил только одно сообщение?» — усмехнулся отец. «Сильно в этом сомневаюсь. Думаю, он уже давно сливает им информацию. Это объясняет, почему наши войска теснили, а род Калининых становился богаче с каждым днем. Мне уже передали информацию о его доме. Вскрыли все тайники. Золото там было немерено. И еще десятки тысяч рублей на счете в банке. Граф Калинин разбогател. Выгодно это дело предательства. Главное, что его вовремя схватили. Могли ведь и всю южную военную кампанию из-за него проиграть», — подметил я. «Кстати, а не слишком ли рискованно лишать себя войск на Прибалтийском фронте? Тебе ведь теперь и там понадобится подкрепление». «Верно», — хитро улыбнувшись, произнес отец. «Как раз об этом я и хотел с тобой поговорить, Константин. Меня впечатлило, как ты себя проявил на балу. Да и перед этим ты показал хорошие навыки. Одолел некроманта, справился с одним из моих лучших новобранцев. Я, признаться, от тебя такого не ожидал. И потому хочу предложить поехать со мной». «Куда?» — удивился я. «На Прибалтийский фронт?» «Верно», — кивнул отец. «Может, пора проявить себя и на поле боя?» Евгений Железняков не мог заснуть с тех пор, как вернулся с кладбища. Мысль о возможности больше не сдерживать в себе бурлящие силы не давала ему покоя. Парень долго не мог решиться, показать ли своему отцу новые способности. И когда созданный на кладбище артефакт заполнился маной, Евгений собрался с силами. Виктор Павлович Железняков сидел на балконе пятизвездочного отеля «Европа». «Отец!» — послышался голос Евгения за его спиной. «Мне нужно тебе кое-что показать». Больше всего Евгений опасался, что Константин Владыкин обманул его, и на самом деле темная магия выйдет из-под контроля и убьет его отца. Но сил сдерживать колдовство больше не было. Оно жаждало вырваться наружу, и Евгений решил дать ему выход добровольно. Когда Виктор Павлович обернулся, перед ним предстало ярко-желтое сияние, что исходило от руки Евгения. Его лицо обдало жаром от магических колебаний, которые окутали номер отеля. «Во имя солнца!» — прошептал Железняков-старший и не спеша поднялся со стула. «Женя, что это такое? Ты все-таки прошел инициацию!» Виктор Павлович не мог поверить своим глазам. «Да, отец!» — кивнул Евгений Железняков. «Константин Владыкин помог мне, как и обещал. Не зря мы решили задержаться в Санкт-Петербурге». Железняков-старший потерял дар речи от счастья, но вскоре собрался с мыслями и произнес: «Дай мне его телефон». Предложение отправиться на фронт вызвало у меня смешанные эмоции. С одной стороны, мне придется бросить весь свой бизнес на какое-то время и доверить все дела Сергию и Артемию. Но с другой стороны, это может оказаться полезным опытом. Взгляну, как изменился мир, а может и удастся помочь империи отстоять западные границы. Если бы мне было позволено призывать мертвецов, мы эти границы вернули бы за несколько дней. Но показывать навыки некромантии перед отцом и его солдатами — далеко не лучшая затея. «Что думаешь, Константин?» — напирал отец. «Согласен?» «Думаю, что отказываться от твоего предложения было бы неразумно», — заключил я. «Когда выезжаем?» «Да и так можно получше узнать отца. Первое время после попадания в этот мир я не желал втягиваться в войны, но сейчас многое изменилось. Как минимум то, что на поле брани я смогу встретить других темных магов. «Ха!» — обрадовался старик. «Вот это мой сын! Другого ответа я от тебя и не ожидал. Я надолго тебя не заберу, всего на недельку. Можно было бы и пару месяцев повоевать вместе, но оставлять раненого Романа и дом больше, чем на неделю, не стоит. Выезжаем завтра вечером на поезде. Ты не пожалеешь, что согласился. Это отличный способ проявить себя. Пусть ты запечатанный, но все равно сможешь показать себя. Владыкинскую кровь не обманешь». «Отец, если я правильно понимаю, ты хочешь, чтобы я вошел в ряды военных, верно?» — уточнил я. «Но военный комиссариат ведь не одобрил мою кандидатуру. Мне даже звание рядового не дадут». «Поверь мне, Константин», — перешел на шепот отец, — «все эти звания, между нами говоря, не так уж важны в глобальном смысле. Слава о подвигах солдата распространяется среди других бойцов и очень быстро доходит до командования. Если ты действительно сможешь себя проявить, то военный комиссариат очень быстро пересмотрит свое решение. А воевать ты имеешь право от рождения. Их разрешение на это тебе не нужно. Ты будущий князь. И это означает, что ты сам по себе представляешь важную боевую единицу для нашего императора». Мы с отцом проболтали еще несколько часов. Он вводил меня в курс дела и разъяснял, какова сейчас расстановка сил на Прибалтийском фронте. После полудня мы решили сделать перерыв. И тогда зазвонил мой телефон. Евгений Железняков. Быстро же он решил связаться со мной вновь. «Да, Жень», — ответил я. Но голос, что послышался из трубки, Евгению Железнякову не принадлежал. «Добрый вечер, Константин. Вас беспокоит Виктор Павлович Железняков. Мы с вами виделись на балу», — напомнил мужчина. «А, Виктор Павлович», — воскликнул я. «Помню, помню. Чем могу помочь?» «Надеюсь, что Женя зарядил артефакт перед тем, как использовать свою магию при отце. Если в попыхах он допустил ошибку и показал Виктору темное колдовство, у нас обоих будут большие проблемы». «Константин, я звоню, чтобы выразить вам свою безмерную благодарность», — с придыханием произнес Виктор Павлович. «Вы обнадежили нас на балу, но я и подумать не мог, что из вашего плана действительно выйдет что-то стоящее. Мой сын, Евгений, прошел через инициацию». Судя по счастливому голосу Железнякова-старшего, Евгений сделал все правильно. «Мелочи, Виктор Павлович», — ответил я. «У вас очень способный сын, и я очень рад, что смог вам помочь. Единственное, о чем бы я хотел попросить, не распространяйтесь на эту тему и не допрашивайте Евгения. Люди, которые помогли ему с этим, хотели бы остаться неизвестными». «Я все прекрасно понимаю», — прошептал Виктор Павлович. «Но, Константин, я в любом случае должен вас отблагодарить. Скажите, чего бы вы хотели? Во сколько вам обошелся этот ритуал?» «Вы уже меня поблагодарили, так что забудьте», — настоял я. «Мне ничего от вас не нужно». Железняков еще долго пытался навязать мне деньги, но я закончил этот разговор. Правда, на следующий день прямо перед выездом на вокзал посыльный привез мне длинный ящик с надписью «С благодарностью от семьи Железняковых». Судя по маркировке, посылка была доставлена магической почтой через порталы. Все-таки умудрились Железняковы потратиться, но вещь, которую они мне передали, пришлась мне по нраву. То, что нужно перед отъездом на фронт. Гладкоствольное военное ружье с начерченными на нем магическими рунами — полезная вещь, хоть я и не особо ценю современный огнестрел. Личный водитель довез нас с отцом до вокзала. Там пассажиров уже ожидал магический поезд, хотя по внешнему виду он не отличался от обычных поездов. А скорость у него была невероятная. Стоило нам тронуться, и картинка за окном расплылась. Мои глаза не сразу адаптировались к столь быстрому движению. Видимо, именно на этом поезде отец прибыл в Санкт-Петербург. Он служил для быстрой перевозки войск на дружественные территории. Высадиться мы должны были за Чудским озером, на захваченной нашими войсками территории, которая не так давно принадлежала Прибалтийскому союзу. Но уже около озера поезд начал замедляться, а вскоре и вовсе затормозил. «Странно, нам еще полчаса ехать», — нахмурился отец. «Чего у них там стряслось?» Он выглянул в коридор, рассчитывая увидеть проводника с посланием от машинистов поезда. Но в моей голове вспыхнуло яркое ощущение приближающейся магии. Окно поезда разбило колдовским снарядом. Я прыгнул на отца и повалил его на пол. Снаряд пролетел мимо нас и растопил правую стену поезда. Вернее, не просто растопил, а обратил ее в прах. Темная магия. И судя по тому, что я чувствовал, она окружала поезд со всех сторон. «Это они!» — свирепо воскликнул отец. «Темные маги Прибалтийского союза! На нашей территории!»